Айрин разбудили на рассвете. Быстрое поздравление и два подарка на столе. Один от бабушки, великолепная шаль. Второй от ненавистного жениха, массивное золотое ожерелье. «Какая прелесть! Наденешь на бал!» Приказным тоном заявила Исса Кимора, игнорируя брезгливое выражение на личике девушки. С грустью Айрин подумала, что темноволосый бог никогда не выбрал бы столь аляповатое украшение. У Рионара был безупречный вкус, и вещи, которые выбирал он, отличал особый шик. Но разве ее мнение интересовало бабушку? Розовое бальное платье испортило настроение окончательно, и девушка была лишь рада, когда ее отпустили. «Милая!» Бабушка оторвалась от указаний портнихе, куда пришить еще пару оборок. «Ступай по северному крылу, там свернешь направо и увидишь зимний сад. Иди смело мимо охранников». Если бы Айрин обернулась, хитрый прищур Иссы Киморы заставил бы ее задуматься о многом. Но оборачиваться как раз и не хотелось. Подхватив недочитанную летом книгу приключений, которую милостиво захватила с собой бабушка, Айрин почти бегом помчалась в указанном направлении, радуясь тому, что коридоры дворца еще пустовали. Охранник действительно попытался ее остановить на входе в зимний сад, но девушка очаровательно ему улыбнулась и прошла, так никем и не удерживаемая. Выбрав скамейку среди цветущих растений и еще раз порадовавшись, что в саду никого нет, Айрин углубилась в чтение. «Мой господин!» Шаннор поклонилась вождю племени. «Позволь станцевать для тебя!» Гибкая танцовщица плавно двигается в кольце огня, извиваясь и изгибаясь, словно дикая кошка. Она танцует для своего врага. Того, кто отнял ее родину, ее близких, ее душу. Это последний твой день, вождь Самир. Но знаешь ли ты об этом? Шаннор изгибается почти до земли, касаясь пальцами рукоятей двух спрятанных в песке кинжалов. Удары барабанов сливаются с быстрым движением девушки. Никто не понял, что эти два мелькнувших блика — это два смертоносных клинка. Удары барабанов заглушили хрип умирающего вождя. Шаннор, грациозно поклонившись, выбежала из круга. Она бежала, не останавливаясь, сквозь стук сердца, слыша крики вдали. Она знала, что ее будут искать и, возможно, найдут. Но что может сравниться с местью? Шаннор улыбалась. Впервые за долгие 6 лет невыносимого плена. Впервые улыбалась искренне, не пряча эмоций за маской раболепного преклонения. Шаннор была свободна. Казалось, еще немного, и она... «Милое дитя, позвольте узнать, что вы здесь делаете?» Приятный мужской голос коснулся ее уха. «Еще минутку!» — пробормотала Айрин, не в силах оторваться от книги. «И она слетит со скалы в море, грациозной рыбкой пересечет залив, как делала это уже не раз по ночам, мечтая о спасении, но каждый раз возвращаясь из-за мести, Казалось, еще шаг, но тут... Благородная Исса, простите, что отрываю, но... Простите! Несколько грубовато ответила Айрин. Мне кажется, или этот сад недостаточно велик для нас двоих? Она гневно посмотрела на молодого мужчину, статного, столь же высокого, как и терзающий ее душу Реонар, а глаза... Айрин вздрогнула, глядя в такие же черные глаза блондина. «Вы на меня так смотрите?» Блондин улыбнулся. «Я так поразил вас?» «Ваши глаза!» прошептала девушка. «Так необычно!» «Это отличительная черта моей семьи. Подобный цвет достался мне от отца». «Необычно!» как зачарованная прошептала Айрин. «Но...» «Но?» – переспросил мужчина со слепительной улыбкой. «Невероятно красиво!» – закончила девушка, очарованно улыбнувшись ему в ответ. Блондин снова приветливо улыбнулся и, не дожидаясь приглашения, сел рядом. «Могу я узнать имя моего неожиданного подарка судьбы?» «Айрин Вигейрос». Девушка протянула маленькую ладошку. «Аклест. Кронпринц». Блондин поцеловал ее ручку, наслаждаясь гаммой эмоций на прекрасном личике. От двери бесшумно отошла Исса Кимора, не скрывая торжествующей улыбки. Но улыбка мгновенно померкла, едва она увидела стремительно направляющегося к зимнему саду Реонара Дархарза. Реонар, заметив пожилую Иссу, очаровательно улыбнулся и устремился прямиком к ней. «Исса Кимора, как приятно видеть вас здесь и в столь ранний час!» Он бросает взгляд на диванчик среди цветов, и на его лице появляется коварная усмешка. «Похоже, ваш план уже действует». Темный король вновь почувствовал себя всемогущим, глядя на отражающиеся на ее лице эмоции, и вдруг со всей очевидностью осознал: Жнер для Иссы Кеморы лишь пешка, и расчет ведется совсем иной. Похоже, хитросплетение сей интриги не разгадал даже отец. Кимора готовит Айрин на роль не любовницы кронпринца. Исса Вигейрос планирует стать бабушкой императрицы. Прецеденты разводов в императорской семье уже бывали, и в качестве второй жены император мог взять себе неравную по положению, если наследники уже имелись. У Аклеста было двое сыновей, а Айрин не замужем. Какая милая вырисовывается интрига! И ведь без покровительства Жнера ни обучение Айрин в академии, ни приезд семьи Вигейрос во дворец были бы невозможны. «Я не совсем поняла ваше последнее заявление». Старая Исса умела улыбаться при любых обстоятельствах. Реонар оценил ее способности и невольно почувствовал расположение к этой искренне неприятной для него женщине. «Я говорил о вашем стремлении сделать Айрин женой кронпринца». Исса Кимора дернулась так, словно он наотмашь ударил по лицу, но улыбаться не прекратила. Ирианар продолжил ядовито-приторным тоном. «Женер, пожалуй, и не подозревает о своей роли, и, насколько я могу судить о ваших методах, помолвки сегодня не будет». «Исрионар!» Наверное, именно таким тоном шипят змеи перед тем, как напасть. «Ваши умозаключения мне не интересны!» Она повернулась, чтобы уйти, и темноволосый бог пошел ва-банк. «Исса Кимора, вы хоть представляете себе, до какой степени я ненавижу вашу внучку?» Три медленных шага, и седовласая женщина останавливается, медленно поворачивается, вновь подходит к Рионару. «Я предполагала, что у вас к ней несколько иные чувства». Голос Иссы Киморы был завораживающе ледяным. Именно сейчас Рионар понял, как много значит власть для этой женщины и как сильно придется постараться, чтобы переиграть ее в ее собственной игре. «И я все еще подозреваю, что она вам далеко не безразлична». «Не безразлична», — легко согласился Рионар, «потому что к Айрин Вигейрос можно испытывать или любовь, или ненависть. Впрочем, кому как не вам знать об этом?» Он ответил полной грацией хищника поклон. Исса Кимора замерла, завороженная скрытой силой молодого мужчины, причем силой не физической, и в глазах появился проблеск понимания. «Исс Рионар Дархарс, вы слишком идеальны, чтобы быть вторым?» Безупречный, отработанный до миллиметра реверанс и полное ехидство усмешка. «Ваша проницательность достойна богов». Он взглянул в пронзительно-голубые глаза на властном лице с остатками былой красоты. «Что же вы желаете?» Напряженный полушепот. «Пост первого советника при императоре Аклесте». Темноволосый бог коварно улыбнулся. «И какой достойный повод будет представлен общественности?» Исса Кимора обольстительно улыбнулась и указала в направлении галереи. «Для начала мне хотелось бы знать, как вы пришли к определенным выводам». Исса Кимора не любила оставлять белые пятна на карте интриг. «Вы слишком отвыкли от жизни при дворе. Ваши эмоции легко считать, дорогая Исса Вигейрос». Рионар галантно предложил ей руку. «И вы слишком долго были в роли любовницы, чтобы не понять, сколь шатко подобное положение. Несмотря на то, что на лице старой Иссы не дрогнул ни один мускул, Рионар ощутил дрожь в ее ледяной руке». «Ну и последнее». Он кивком указал на вход в зимний сад. «Айрин слишком прекрасна и чиста. С ней плебейское слово «содержанка» не ассоциируется. Таких женщин любят без оглядки на правила морали. Таких любят, не желая делить с кем-либо. Впрочем, вы это знаете лучше меня. Она кивнула, уже с интересом разглядывая Рионара. «Если бы я к тому моменту не была замужем и не имела дитя на руках, я была бы императрицей. Но проклятые законы империи не смеют нарушать даже повелители». Рионар мысленно вознес благодарность небесам за свою любовь к изучению законов Такассии. Пожалуй, только эти знания позволили ему разгадать план этой поистине умнейшей женщины. А Айрин пока свободна, ведь она еще не подписала договор, а значит, обязательств по нему, начиная с сегодняшнего дня, не несет, не так ли? Темноволосый король хищно улыбнулся. «У нашего дорогого Аклеста просто нет шансов устоять перед ее красотой и умом. Должен признать, я восхищен вашим планом. Вы столь изысканно использовали господина первого советника». «Это было несложно», — Исса Кимора улыбнулась. «Конечно, он не глуп и потребовал договор Брасса, но ведь в любом документе есть лазейка, позволяющая его обойти, не так ли?» «Вами нельзя не восхищаться». Грациозно склонившись, он коснулся губами ледяной руки и благожелательным тоном искренне посоветовал: «Рекомендую похитить прелестную Айрин у собеседника. Интерес кронпринца не должен остыть, а она еще слишком неопытна». Еще раз отвесив полный грации поклон, Рионар покинул опытную интриганку, направляясь к единственному человеку, который мог оценить, что он сейчас провернул. Отец действительно был впечатлен настолько, что позволил себе отменить встречу послов Леотиссии и заняться семейно-государственными делами. Результатом беседы стали два письма. «Ваше Королевское Высочество, кронпринц Аклест, моей высочайшей волей вам надлежит возглавить посольство в Леотиссию. Я понимаю ваше огорчение и искренне надеюсь, что, сопровождая наследника в Леотиссии, вы сумеете несколько притупить боль раненого сердца». Оба письма отец и сын, безумно довольные друг другом, сочинили вместе. Подписаны послания были именем императора. Курьеру был передан приказ первое письмо передать адресату немедленно, а второе – на закате. «Мне лишь одного жаль». Артиан поднял бокал, салютуя Рионару. «Без вас, дорогой сын, придворные интриги скучны, как прелюбодеяние с давней любовницей». «Не могу сказать, что буду скучать». На лице темноволосого бога промелькнула торжествующая усмешка. «Предлагаю тост». Император поднялся столь резво, что Рионар невольно ощутил в нем ровесника. «Итак, мой тост. За успешное, бесконечно приятное и, естественно, увлекательное покорение очаровательной крепости, именуемой Айрин Вегейрос!» «Отец!» Дархарс брезгливо поморщился. «Как можно?» Но маска презрительного равнодушия тут же слетела, и, подмигнув ошарашенному императору, Рионар продолжил. «Как можно сомневаться в моих способностях? Крепость уже покорена. Дело за малым». Рионар отсалютовал отцу и залпом выпил игристое вино. Он собирался получить свой приз в кратчайшие сроки, и план созрел мгновенно. «Интересно, кто будет сопровождать Иссу Айрин обратно в Академию?» — задумчиво протянул молодой человек. «Полагаю, есть лишь одна Исса, достойная роли наперсницы для вашей любви». Артиан выпил свой бокал. «И не сомневаюсь в ее согласии».